и начатым в притчах глаголати, виноград насади человек, и огради оплотом, и ископато чило, и созда столб, и предаде его тяжателям, и отыде, и посла к тяжателям во время раба, да оттяжатель примет от плода винограда, они же емши его биша, и послаше тощ, и паки посла к ним другаго раба, и того каменем бивше пробиша главу ему, и послаше бесчестно, и паки ногу посла, и того убиша, и многие ины овы убобиюще, овы же убивающе, еще увы единого сына, име возлюбленного своего, посла и того к ним последи глаголя, яко усрамятся сына моего. Они же тяжатели реша к себе, яко сей есть наследник, придите, убием его, и наше будет наследствие, и емши его убиша, и извергоши его вон из винограда. Что оба сотворит Господь винограда, придет и погубит тяжатели, и даст винограды нем. Не писание ли сего чли есте, камень его же не в ряду сотвориша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, есть дивного очию нашию, и искаху его яти, и убояшися народа разумешего, яко к ним притчу рече, и оставши его от Идоша, и послаше к нему некий от фарисей и Иродиан, да его обольстят словом, они же пришедше глаголаше ему, «Учителю вемы, яко истинен еси, и не родиши ни о ком же, не зриши бо на лице человеков, но воистину пути Божии учиши, достоит ли кинсон кесаре видати или ни, дамы ли или не дамы, он же веды их лицемерие речей, что мя искушаете, принесите ми пенесь да вижу, ниже принесоша и глаголы им, чий образ сии написание, они же реши ему кесарев, и отвечав Иисус речей, воздадите кесарева кесареви, и Божие Богови, и чудишися о нем. И придоша саддукеи к нему, и же глаголют воскресению небыти, и вопросиши его глаголюще, учителю, Моисей написано, яко аще кому брат умрет, и оставит жену, а чад не оставит, да поймет брат его жену его, и воскресит семя брату своему, седьм братьеве, и первый поят жену, и умирай, не остави семени, и второй поят, и умре, и не твой остави семени, и третий такожде, и пояше ю седьми не оставише семени, последи же всех умри, жена, воскрешение, егда воскресну, которому их будет жена, седьмбо имешею жену. И отвечав Иисус рече им, не сего ли ради прельщаетеся, не ведущи Писания, ни силы Божия, и когда бы из мертвых воскресну, не женится, не посягаю, но суть яко ангели на небесе, по мертвых же яко восстают, не есть ли чли в книгах Моисеевых, при купине яко рече ему Бог глаголя, а с Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаков, не есть Бог мертвых, но Бог живых, вы оба мнози прельщаетеся, и приступли един от книжник, слышав их стязающийся, и видев, яко добре, отвечай его, проси его, кай есть первое всех заповедей, Иисус же отвечай ему, яко первейший всех заповедей, слыши, Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть, и возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостью твоею, сия есть первая заповедь, и вторая подобна ей, возлюбиши ближнего своего, яко сам себе, больше сию и на заповедь несть. И рече ему книжник, добрый учителю, воистину рече, яко един есть Бог, и несть ин разве его, еже любите его всем сердцем, и всем разумом, и всей душею, и всею крепостью, еже любите ближнего, яко себе, более есть всех всесожжений и жертв. Иисус же, видев, яко смысленно отвеча рече ему, недалечеси от Царствия Божия, и никто же смеешь и к тому его вопросите, и отвечав Иисус глаголоше, уча в церкви, како глаголют книжницы, яко Христос, Сын есть Давидов, той бо Давид рече Духом Святым, глагола Господь Господеви моему, седи одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножию ногама Твоима. Сам убо Давид глаголит его Господа, и откуду Сын ему есть, и много народ послушаше его в сладость, и глаголаше им во учении своем, блюдитесь от книжник, хотящих в одеяниях ходите, и целование на торжищах, и прежде седание на сонмищах, и первовозлежание на вечерях, поедающие домы вдовиц, и непщеванием далече молящися, сии примут лишее осуждение. И седы Иисус прямо сокровищному хранилищу зряше, как у народ мечет медь сокровищное хранилище, и мнози богатие в метах у много, и пришедшие едино вдовица у Бога, верже лепти две, еже есть квадрант, и призвав ученики своя рече им, аминь глаголю вам, яко вдовица сия у Бога, и множи всех верже вметающих в сокровищное хранилище, сибо от избытка своего вергоша, сия же от лишения своего, вся елика имеешь верже, все житие свое».